Глава 14. Едва только гравитер набрал высоту, как Костя спихнул управление автопилоту, а сам взял руки Юлии в свои. «Подожди, не обнимай меня», — тихонько сказала Юлия. «Я еще не привыкла к тебе. Это все равно, что обниматься с чужим человеком. Посидим молча». Костя кивнул. Он чувствовал плечом тепло ее плеча. Ему передавалось ее неровное дыхание, и пока этого было достаточно для полного счастья. Сначала они летели над мегаполисом, объятые заревом его ночных огней. Автопилот предупредительно огибал чудовищные башни небоскребов, что тысячеглазыми аргусами стерегли муравьиную суету у своих ног, перемигивался позиционными сигналами со встречными машинами. Потом город кончился, внизу установилась непроницаемая чернильная темнота, и лишь изредка ее прорезали лучики слабого света, а на горизонте уже занималось сияние другого города, что медленно шажками стремился на воссоединение с соседями, чтобы подавить и заполнить собой последние клочки мрака и навечно воцариться на этой земле сплошным жилым континентом. «Не полетим туда», — попросила Юлия. «А куда?» «Вниз». Костя осторожно высвободил одну руку и направил гравитер во вздыхающий, шелестящий, росистый мир ночного леса. Потом они сидели в открытой кабине, тесно прижавшись друг к дружке, ничего не видя вокруг и ничего не слыша, кроме собственного дыхания. «Что с тобой там было?» — спросила Юлия. «Не знаю», — ответил Костя и тут же поправился. «Не скажу». «Ты вернулся оттуда другим. Ты меняешься с каждым днем, и я не знаю, каким ты станешь, когда все перемены в тебе закончатся. Человек не топограмма. Он не может преобразиться до неузнаваемости. А эти ужасные шрамы». Пальцы Юлии коснулись одной из Костиных боевых ран на бицепсе, предметы его бесконечной гордости. «Откуда они? Такое впечатление, что тебя там кто-то ел, и это сейчас, когда ты еще только курсант. А что будет, когда ты получишь диплом?» «Наверное, доедят», — фыркнул Костя. «Я с тобой не шучу». «Ну что со мной может быть?» — он пожал плечами. «Вперед, в галактику». «И мы больше не увидимся?» «Не увидимся». «Никогда?» «Никогда». «Никогда-никогда?» «Ну разве что ты станешь моей женой», — беззаботным тоном предположил Костя, хотя душа у него дрогнула. «Еще не доставало». Юлия с силой оттолкнула его. К ней понемногу возвращалось обычное настроение. «Тогда мы вообще будем видеться раз в столетие. Ты будешь возвращаться из своей разлюбезной галактики весь в приключениях, в шрамах, в пробоинах от метеоритов. Познакомься, скажу я, это твоя внучка». «У-у-у», — подхватил Костя. «Какая ты у нас с бабушкой выросла. На тебе конфетку, хорошая девочка. А кой тебе годик?» 97-й, — капризно протянула Юлия. «Нет, не пойду я за тебя замуж, и не проси, не бывать тому. Пусть лучше ты будешь томиться от любви ко мне. Будешь всеми силами стремиться домой, на землю, где есть я. Будешь сбегать с вахты на свидание. Ведь будешь?» «Еще бы!» «Ты ведь любишь меня?» — строго спросила Юля. «Люблю», — радостно объявил Костя. «Сильно?» «Невероятно». «Ну то-то. Разрешаю тебе поцеловать меня». Костя зачем-то зажмурился и даже слегка оглох. Сперва он ткнулся губами в щеку девушки, потом в нос, и только после всего этого получился настоящий поцелуй. Время остановилось. «Ты не дослушал», — донесся до него голос Юлии. «Я хотела разрешить тебе поцеловать меня в ладошку, а ты...» Полез, будто старый космический волк, отпетый сердцеед, гроза вселенной. «Ох, чует мое сердце, влюбишься ты там в какую-нибудь Тувию, деву Марса?» «Это невозможно. Я люблю только тебя», — промурлыкал Костя. «А ее?» «Кого это ее? Тувию, деву Марса? Такую-то дуру?» «Нет, эту. Галактику». «И ее», — вздохнул Костя виновато, — «тоже». «Ну посмотри, как красиво». Он выскочил из кабины в мокрую траву и поднял руку к ночному небу, видневшемуся в просветах между неподвижными кронами. «Вот это лебедь! А это медведица с медвежонком. Болгары, между прочим, называют это созвездие повозкой. Один болгарин поймал медведя и запряг в повозку, а тот не хотел работать, дергался, упирался, рвался на волю и все начисто разворотил. А вот это Млечный Путь. Представляешь, там везде живут. И на этой звезде, и на этой. Жаль, что ты не видела галактику за атмосферой. Она цветная. Она, как я не знаю что, как алмазная россыпь. А какие они вблизи, эти звезды. Огромные лохматые головы горгон. Огненно-рыжие, седые, золотые, серебряные. А какие, Юлька, бывают планеты во сто крат прекраснее Земли. «Не верю», — прервала его девушка. «Чему не веришь?» «Что есть хотя бы одна планета лучше Земли. Ну, хоть вот на столечко лучше. Не бывает такого». «Ты не понимаешь. Земля — это дом, это очаг. А те планеты словно коллекции драгоценных камней. Посмотрел, порадовал глаз. И домой». «А я уже подумала, что ты из фанатиков. Бывают же среди вас такие, что могут годами жить в космосе и не вспоминать о Земле». «Сколько угодно. У нас на курсе пятеро титанидов. Нормальные ребята, но попробуй докажи им, что Земля краше их лысого титанума. Или, к примеру, Гай Зарубин. Эктон. Родился и вырос на галактической базе. Он не понимает, как можно привязаться душой к какой-то одной планете, когда нет ничего лучше безбрежных космических просторов». «Ну, я не такой. И потом, у меня на Земле есть ты, мой самый надежный якорь. А мы правда будем надолго расставаться?» «Правда. Я мечтаю о настоящем деле. О таком, где сгодится все мое умение, все силы без остатка. Вот бы попасть в страйдеры, как Игорь. Это на пределе для настоящих мужчин. Передний край, тонкая жердочка над пропастью. Но страйдеры улетают надолго, иногда на годы. Случается и навсегда». «Нет, не хочу. Ненавижу это слово навсегда. Обещай мне, что ты будешь всегда возвращаться ко мне. Обещаешь?» «Обещаю», — улыбнулся Костя. Если бы после встречи расставаний не бывало, наверное, тогда бы ты меня не любила. «Что тут смешного?» «Ну вот, пожалуйста, сейчас зареву», — сердито сказала Юлия. «Юлька!» — закричал Костя, бросаясь в кабину. «Да ты что, из-за меня? А то из-за кого же?» «Ну не надо!» — попросил Костя, прижимая ее к себе. «Я же еще тут, и у нас все будет прекрасно. А хочешь, я тебе спою, только ты не пугайся, или на ушах станцую?» «Хочу», — сказала девушка и всхлипнула.